Глава 58. Самара. Как глупо получилось с этими сережками. Люсечка проказа все знала. Она понимала, для кого я искал сережки, и специально отдала свои. И ведь не пожалела дорогую вещь. Лишь бы дураком меня выставить и порадоваться. Все-таки противная она баба. Горохов приостановился в тени ко мне, и там, где со света его не было видно. Курил и ждал, пока Тарасов со своими людьми наконец уберется с участка. И только когда их квадроциклы уехали, пошел искать Самару. Сережки были на ней. Красивые. Золото есть золото. Она залила большой таз гороха водой, накрыла тряпкой, поставила его в тень. — Ты бы брала новую воду из скважины, — сказал инженер, видя, что она пользуется водой опресненкой из старых канистр. — С хорошей водой вкуснее. — А эту вылить, что ли? — отвечала женщина тоном нехорошим. — Тоном с заметной долей неприязни. — На стирку оставь, на помывку, — посоветовал он. — Самара ничего не сказала. — Ты с Тарасом говорила? — С городским-то, с этим клещом въедливым? — Говорила, — ответила она буднично, как о какой-то ерунде. — Все лез и лез ко мне, все спрашивал, куда я с тобой ездила. — Да когда это было? — Что ты делал? — И что ты отвечала? — Отвечала, что ездишь ты по степи вдоль реки, что бумаги пишешь, да смотришь камни. А когда и где бывали, я не помню. — Ты молодец, все правильно сказала. — Да уж не дура! Горохов помолчал. — Слушай, я не знал ваших обычаев. Ну, в смысле, с сережками. — Я-то уже поняла, — ответила казачка. — А вот бабы наши, подлюки, скалопендры пучеглазые, все смеются, все спрашивают, хотят знать, будет ли свадьба скоро или ждать до сезона дождей. В Курине тоже интересуется, атаман спрашивал уже. — Понимаю. Глупо получилось, но ведь я сразу тебе сказал, что ни о какой женитьбе и речи быть не может. — Да, сразу сказал, — повторила она. — Я просто думала, не нужно ничего думать. Нужно слушать, что я говорю, потому что я всегда знаю больше и гляжу на шаг дальше. Он чуть помолчал. — Ты уже, наверное, и сама поняла, что муж из меня хороший не получится. — Почему это? Первый раз за весь разговор она на него взглянула. — Из тебя хороший муж выйдет, добрый, не жадный. — Не жадный? Да, но... — Нет. Не выйдет из меня хороший муж, потому что у меня такая работа, такая, что в любой момент... Может так получиться, что мне придется уходить, все бросить и быстро уходить, иначе меня могут убить, понимаешь? Горохов старался говорить с ней как можно мягче. — Да ясно мне все, — она вздохнула. — Просто я старалась. Думала, покажу себя, и тебе понравлюсь. — И ты мне понравилась. Но я не могу жениться на тебе. Я ни на ком не могу жениться. Я даже не знаю, где буду через полгода и буду ли жив вообще. — Так кто же ты такой? — он усмехнулся. — Сколько раз тебе можно повторять? — Я водный инженер, у меня и диплом имеется. Казачка тоже улыбнулась, только не весело. И он продолжил. — А сережки? — Продай их, они денег немалых стоят. А скоро я еще деньжат добуду, я тебе еще дам, сверх того, что обещал. — От денег не откажусь, мне приданое не помешает. — А сережки? — Я все равно их буду носить, — твердо сказала Самара. — А как же бабы? Да пусть сдохнут от зависти, саранча бестолковая. Они, дуры, все зубоскалят и хидничают, потому что им таких сережек никто и никогда не подарит. Даже у атаманши в нашей таких сережек нет. У двери в ресторан двое с оружием. Солнце палит, а они стоят, не прячутся. Навес поставили. Под навесом вдоль дороги дорогие квадроциклы с тонированными стеклами в кабинах. Электрических нет, все на ДВС. 9. Горохов первый раз видит столько техники у ресторана. Ему сразу расхотелось туда идти. А точнее сказать, он и раньше-то не очень хотел. Тем более, что транспорт и оружие ему, как и всегда, пришлось оставить на проходной. А как себя чувствует человек, который всю свою сознательную жизнь почти никогда не выходил из дома без оружия? Поэтому он взял с собой 2 небольших кусочка пластида, граммов по 100 каждый. Вставил в них электронные дистанционные взрыватели, которые можно было активировать с его зажигалки. Еще пластиковый нож положил в рукав. Надел ультракарбоновую кольчугу. Карманы ему на проходной не обыскивали, а металлодетектор ничего этого не замечал. Ну, хоть что-то. Люди у входа в ресторан его сразу заприметили и не сводили глаз, пока он не подошел к двери. А когда подошел и хотел сказать, что его ждут, не успел ничего сказать. Перед ним молча отворили дверь и жестом пригласили войти. А в ресторане десяток людей, вернее, 11, все с оружием. Среди них Коняхин с двумя своими бойцами. Остальные в зале, судя по всему, такие же упыри. Сидят по разным столам, все смотрят на Горохова, попивают воду, пиво. А к нему через зал идет Люсечка, как и в прошлый раз вся разодета. Причесочка, туфельки, юбка выше колена, туго обтягивает бедра, улыбается. «Тебя уже все ждут». Она поворачивается и манит его красными коготками за собой. «Все? Я очень рад», — говорит инженер и идет за ней следом. Со спины она выглядит еще лучше, чем с лица. В прошлый раз там, в Губахе, он видел ее в одних маленьких трусах. Тогда ее зад показался ему хоть и правильной формы, но слишком девичьим. Теперь же Людмила Васильевна прибавила в женственности. И эта ее женственность великолепно сочеталась с ее длинными ногами почти идеальной формы. Там, за входом на кухню, дверь. После нее недлинный коридор, и за ним еще одна дверь. Тут Люсечка останавливается. «Слушай, Горохов», — она говорила тихо, и ему показалось, что она даже чуточку волнуется. Он насторожился, ведь это было для нее не характерно. «Ты, главное, сохраняй спокойствие, ладно?» «Что значит «сохраняй спокойствие»?» Теперь инженер уже по-настоящему напрягся. «Это вы о чем, Людмила Васильевна?» «Еще раз говорю. Ты, главное, сохраняй спокойствие. Ты им нужен больше, чем они тебе». Люсечка старалась и сама выглядеть спокойной. «И мне тоже очень нужен». Но это ее старание оказаться спокойной уже бросалось в глаза. «Говорите, Людмила Васильевна, что я должен узнать, прежде чем перешагну порог этой комнаты?» Она глубоко вздохнула и даже положила свою руку с шикарным маникюром на его запыленное плечо и прошептала: «Они знают, кто ты». «Это провал». Инженер даже почувствовал вкус этого тяжелого слова. «Провал». Горохов и бровью не повел. Он смотрел ей в глаза, и взгляд его был хоть и холоден, но ничего больше, никаких эмоций не выражал. Но это было лишь внешнее спокойствие. Внутри же у него все просто заледенело. Инженер медленно взял ее руки выше локтя и потянул эту красивую женщину к себе. Он даже не заметил, как ее туфельки оторвались от пола. Сейчас Горохов видел лишь испуг в ее зеленых, янтарных, желтых глазах. И ему нравился этот испуг. Все, что он сейчас хотел сделать, так это достать кусок пластида и затолкать его за эту красную помаду, за белые дорогие зубы, подальше, подальше в глотку, протолкнуть его туда пальцами, а потом достать зажигалку и самым незамысловатым образом детонировать этот пластид. Что значит, они знают, кто я? «Откуда они это знают?» — медленно спросил он, хотя прекрасно понимал, о чем шла речь и кто мог об этом рассказать тем людям, чья охрана заняла половину стола в ресторане. «Так получилось», — затараторила Люсечка. «Но это ровным счетом ничего не значит. Ты им нужен, ты мне нужен, ты тут всем нужен. Они тебе еще денег предложат». «Ладно, ладно, ладно», — он пришел в себя. Ярость отошла, залегла. Горохов опустил мерзкую бабу на пол. Дверь еще не открылась, значит, взять ее под руку и на выход. Рядом с ней он пройдет через ресторан. Бойцы, что сидят за столами, могут сразу и не сообразить. Те, что стоят на пороге у двери, может, и с ними пронесет? Может, может. Но дальше? До проходной путь не близкий. Поймут, что происходит, сразу догонят. Догонят. Там у ресторана квадроциклы, и там, конечно, стоит и ее машина. На нем, не останавливаясь, на проходную и оттуда до самого лагеря. А там в степи, да если он будет при оружии, еще посмотрим. Люсечка. Ее нужно брать с собой, придется. Да, точно, забираю ее с собой. Когда она будет рядом, может, они стрелять не станут. Все, забираю ее с собой. Эти все мысли промелькнули в его голове за одну секунду. Он уже потянул за рукава острый, как бритва, нож из твердого пластика. А она что-то еще лепетала ему, продолжала убеждать. Он уже хотел волочь ее в зал, Но тут дверь отворилась. Инженер Людмила Васильевна. На пороге стоял Мордашов, он улыбался. «А мы вас ждем!» «Отпусти!» — прошептала она. «Ты оторвешь мне руки!» «Ну что там?» — донеслось из комнаты. «Он пришел!» — крикнул Мордашов и повернулся к Горохову. «Инженер, ну заходите уже!» Уютная комнатка, отличная мебель. Окна закрыты шторами. Кондиционер работает на полную мощность. А вот люди в комнатушке совсем неуютные. У них шикарные шмотки, золото на пальцах, сигары. Дорогая выпивка в тяжелых стаканах. Сразу видно, что это были люди, занимающие руководящие посты в очень нервных отраслях бизнеса и городского хозяйства Полазны. А у Люсечки румянец на лице. Раньше он такого за ней не замечал. Волнуется проказа. «Юрий Дулин», — говорит она, указывая на сидевшего в центре мужичка в белых штанах и черной рубахе. Бандюган, что называется, типичный. Даже если бы ему не разрезали лицо от левой скулы до верхней губы, по одной прическе и по золотому браслету было бы ясно, кто он. Юрок и держался тут особняком. Сидел в середине комнаты, нога на ногу. «Калинин», — сухо представился Горохов. «Ну вот, теперь вижу, что за чел отшил моих людишек. Приехали от тебя расстроенные, жаловались. Говорят, быкует», — с улыбочкой произнес сожитель Люсечки. «Удивительно», — сказал инженер. «Мне показалось, я был с ними вежлив». «Интересно, сколько ему лет и не молод ли он для Люсечки?» «Никаких рукопожатий, конечно». «А это брат Юрия, Рыня Дулин». Людмила продолжала знакомить его с собравшимися. Он был лет на 10 младше своего брата, совсем молодой человек. «Рыня? Это имя такое, что ли?» «Я Рыня. Ты, мужик, можешь так и звать меня по-простому», — говорит брат Юрка. «Рыня, так и говори мне, я привык». Он вдруг засмеялся, глядя Горохову в глаза. «Это пипец. Никогда не думал, что увижу вот так близко. Ну, вот такого, как ты». «Вододобытчика», — предложил ему инженер. — Ага, точно, — весело согласился Рыня. — Вододобытчика. — Всякое бывает, Рыня. Горохов ему кивнул. — Некоторые в своей жизни встречают таких, как я. И Люсечка стала знакомить его с другими присутствующими. Это были Рената и Туган, о котором инженер услышал. Куравлев, человек без правой руки, мрачный тип по фамилии Матросов. И первый, кто протянул Горохову руку для рукопожатия, — Мордашов. Он еще и улыбался. — Ну вот вы и с нами, дорогой наш инженер. — Да, Константин Александрович, с вами, — согласился инженер. Люсечка предложила ему сесть и тут же протянула стакан с ледяным коктейлем и осталась стоять рядом с ним, сразу за спинкой его стула. А инженер опустил руку в карман, так, для уверенности. Там рядом с пачкой сигарет лежал плотный и чуть липкий комок взрывчатки. Он пальцем нащупал твердый край детонатора. После этого спокойствие уже не покидало его. Горохов был внимателен и сосредоточен. Он достал из пачки сигарету, прикурил, а обратно зажигалку не спрятал. Оставил в руке, крутил ее в пальцах. «Короче, инженер», — сразу заговорил Юрок, как только он сделал глоток из стакана, — «я не буду трындеть по-всякому. В смысле, это... Ты знаешь, кто мы знаем, кто ты. И мы знаем, зачем ты сюда приехал. Ты, конечно, конкретный человек. Пипец, пипец, какой серьезный тип!» Продолжал он уважительно, кивая головой. «Надо же, как ты это все замутил с этой водой, с этой вышкой. Людей пригнал, раскопал тут все, с казачьем добазарился, в воду нашел. Офигеть! Просто офигеть! И это все, чтобы только добраться до цели. Это серьезно, да, мужики?» Юрок обернулся к собравшимся. — Да, это круто, — отвечали они, кивали головами. — Реальная мутка. — Реальная. — Если бы вас, инженер, не спалили, — произнес Мордашов, — никто и никогда не подумал бы, что вы не тот, за кого себя выдаете. Вот только ваш Тарасов все мне никак не поверит.